Матушка молчала, но все что-то обдумывала, хмуря тонкие бровки, и в конце концов однажды заявилась в дом Бенси на огонек и за чаем объявила. — Вот что, дорогие мои, будем детей вашего рыцаря Ланселота сюда перевозить, пускай с нами живут. Тут у нас под покровом матушки Богородицы, можно сказать, рай земной, а им там солнышка не хватает, как и всем людям на обезбоженной земле. Сандра, не говоря ни слова, кинулась обнимать игуменью. — Сандра, не задуши матушку! — предостерегла ее бабушка. Леонардо подумал немного, а потом сказал. — Конечно, это было бы замечательно — перевести в долину всех детей, и нашего Карла, конечно, тоже. Но есть две проблемы. — Какие проблемы? — нахмурила матушка тонкие бровки. — Первая — Ланселот. Он ведь мечтает о том, чтобы его и детей исцелил Антихрист. — Это крещеных детей? — возмутилась матушка. — Как это можно православных детей подвергать исцелению Антихриста? Глупости не верю я в его исцеление. У нас в долине Господь сам облегчит их страдания. А на вашего упрямого друга Ланселота у нас найдется мать Евдокия. Она умеет убеждать, не правда ли, Санечка? — Что правда, то правда, матушка. Я думаю, что она с ним справится. — В чем же другая проблема, Леонардо? — Вести детей не на чем. Вы же рассказывали, что Ланселот привез их в бабушкин приют на автобусе, разве не так? Автобус кое-как дополз до бабушкиного острова, и там сломался окончательно. Такая вот беда, матушка. — Ну, эту беду дядя Леша разведет своими золотыми ручками. — Ручками, — усмехнулся Леонардо, вспомнив ручки дяди Леши. Темные, в каменных мозолях, со вздутыми от многолетней работы на холоде, с суставами и обломанными ногтями, с несмываемыми черными каемками. — Заканчивайте поскорее мельницу, — продолжала матушка, — и на Рождество поедете с Богом в бабушкин приют. — Я тоже поеду, матушка, — спросила Сандра. — А это еще зачем? — удивилась матушка. — Чего тебе дома не сидится, путешественница? — Ну как же? Леонардо будет помогать дяде Лёше исправлять автобус, а я буду помогать матери Евдокии вправлять мозги Ланселоту. Он же мой старинный друг, матушка. — Это резонно, — согласилась игуменья. — Ты не возражаешь, Лиза? — обратилась она к бабушке. — Пускай едут вместе. — Благословите, матушка! — Сандра уж горела от радости и нетерпения. — Бог благословит непоседа. Обитатели долины были уверены, что благословения матушки и смекалки дяди Леши достаточно, чтобы переезд детей состоялся. Мужчины-общинники принялись мастерить кровати для детей-инвалидов и косить сено для набивки матрацев, а женщины начали собирать по домам белье, одеяло и подушки. Напрасно Сандра уверяла их, что если детей удастся вывести, то все необходимое для них, может быть, взять в хранилище бабушкиного приюта. Никто и слушать об этом не хотел. — Наше белье и одеяло с подушками здоровее, — отвечали монахини. — Там, может быть, сплошная синтетика, а она в долине все равно расползется. Напрасно Сандра уверяла их, что в хранилище бабушкиного приюта почти все вещи из натуральных материалов, что ее дедушка терпеть не мог синтетики и даже считал, что православному человеку ее стоит избегать, а они продолжали собирать пожертвования. Мать Ларисы подвела под их действие научную базу. «Деткам с больной спиной полезно спать на матрацах, туго набитых соломой. Может, такие матрацы в бабушкином приюте и найдутся?» Но можешь ты, Саня, гарантировать, что солома для них росла в таком же благодатном месте, как наша? Этого Сандра гарантировать не могла. Вот, видишь, а у нас солома лечит. Ее поддержала мать Наталья, бывшая библиотекарь обители, а до монашества биолог. Мать Лариса права, Сандра. Вот возьмем, к примеру, пух и перья для подушек. Откуда их в миру брали? Их щипали с убитых птиц. Я и в миру на таких жутких подушках спать не могла. А в долине мы перо и пух для наших подушек набрали по гнездовьям, после того, как птенцы выросли и разлетелись. Когда подходил к концу рождественский пост, Сандра, Леонардо, мать Евдокии и дядя Леша.